Глава 28. Умерщвление духа дерева. Маски Троицы. Остается выяснить, какое отношение убийство священного царя или жреца имеет к предмету нашего исследования. Ниже мы выдвинули предположение, что царь леса в Неме рассматривался как воплощение духа дерева или духа растительности, и что в этом качестве он, по мнению верующих, мог заставлять деревья плодоносить, хлеба колоситься и так далее. Верующие поэтому считали его жизнь чрезвычайно ценной. Она, вероятно, была опутана системой тщательно разработанных предосторожностей или табу, подобных тем, с помощью которых жизнь бога-человека предохранялась от вредного воздействия демонов и колдунов у многих народов. Мы убедились, однако, что как раз необычайная ценность приписываемой жизни такого человека и приводит к его насильственной смерти. Единственному средству избежать неминуемого одряхления под бременем прожитых лет. Все это имеет прямое отношение к царю леса в Неме, которого предавали смерти, чтобы заключенный в нем божественный дух мог во всей полноте перейти к его преемнику. Закон диктовал царю леса сохранение этого звания до тех пор, пока не появлялся более сильный соперник. Но как только сила его священной жизни начинала идти на убыль, тот же закон обеспечивал передачу ее более подходящему преемнику. До тех пор, пока царь леса был способен себя защитить, считалось, что он еще достаточно крепок, а его поражение и смерть от руки противника доказывали, что он начинал слабеть и что пришло время его священной жизни переселиться в оболочку менее ветхую. В этом свете становится понятным обычай убийства царя леса его преемником. В пользу такого толкования говорит также теория и практика шилуков, которые предают смерти своего царя при первых признаках ухудшения его здоровья, так как пребывают в уверенности, что в противном случае его дряхлость повлечет за собой упадок жизненных сил у скота, людей и посевов. Аналогично поступали с читоми, который, как считалось, оказывал влияние на весь окружающий мир и которого его преемник убивал при первых признаках одряхления. В более позднюю эпоху правитель Каликута получал свою власть на условиях, аналогичных тем, которыми пользовался царь леса. С тем, впрочем, существенным отличием, что на него претендент имел право напасть только один раз в 12 лет. Подобно тому, как правило каликутского правителя на престол, поставленное в зависимость от его способности защититься от врагов, было смягчением древнего обычая, предписывавшего просто убивать его через определенный промежуток времени, так и обычай предания смерти царя леса был смягчен данным ему правом отстаивать свою жизнь с оружием в руках. В обоих случаях измененное правило давало богу-человеку шанс на выживание, которого он был лишен ранее. Люди, вероятно, смирились с этим нововведением, рассудив, что нечего опасаться дряхления бога-человека до тех пор, пока он способен с помощью меча отразить нападение своих врагов. Предположение о том, что когда-то царя леса предавали смерти по истечении определенного периода, не оставляя ему никакой надежды на жизнь, найдет подтверждение в свете данных о периодическом умерщвлении его двойников, человеческих представителей духа дерева в Северной Европе. И действительно, этот обычай оставил неизгладимый след в сельских праздниках европейского крестьянства. Приведем некоторые примеры. В Нидерпёринге в Нижней Баварии украшали листьями и цветами так называемого пфингстля, олицетворяющего дух троицыного дерева. На голову ему надевали высокий остроконечный колпак с двумя отверстиями для глаз. Этот колпак украшали цветами водяных растений, а сверху водружали букет пионов. Его заворачивали в листья ольхи и орешника, а рукава сплетали из водяных растений. По обе стороны от пфингстля, поддерживая его за руки, шествовали два мальчика. Они, подобно другим участникам процессии, несли обнаженные мечи. У каждого дома они делали остановку, чтобы получить подарки, а поселяне из укрытия неожиданно окатывали наряженного в листья парня водой. Когда его удавалось вымочить до нитки, наступало всеобщее веселье. Наконец пфингстль по пояс входил в ручей, а кто-нибудь из мальчиков, стоя на мосту, делал вид, что отрубает ему голову. В селении Вурелинген, в Швабин, в понедельник на Троицу 20 парней надевают на себя белые рубахи и белые штаны, а сбоку на красных кушаках подвешивают мечи. Они верхом на лошадях отправляются в лес, а впереди скачут два трубача и трубят. В лесу они срубают зеленые дубовые ветви и с головы до ног закутывают в них того, кто последним выехал из селения. Впрочем, ноги его не связывают, чтобы дать ему возможность вскочить в седло. Парню приделывают длинную шею с головой, закрытой маской. Затем срубают майское дерево, обычно осину или бук, высотой около 3 метров, и, украсив его разноцветными платками и лентами, вверяют его заботам особого носителя майского дерева. Наконец, с музыкой и песнями кавалькада всадника возвращается в селение. Видную роль среди участников процессии играют некий мавританский король с короной на голове и лицом, вымазанным сажей, доктор Железная Борода, капрал и палач. Процессия делает привал на сельской лужайке, и каждый из ряженых произносит речь в стихах. Палач зачитывает смертный приговор человеку с закутанными дубовыми листьями и отрубает ему приставную голову. Потом всадники наперегонки устремляются к майскому дереву, установленному на некотором расстоянии. Тот, кому удается первым вырвать деревце на полном скаку, хранит его у себя со всеми украшениями. Обряд этот совершается раз в 2 или 3 года. Жители Саксонии и Тюрингии на Троицу справляют обряд под названием «изгнание дикаря из леса» или «выманивание дикаря из леса». Молодого парня закутывают мхом или листьями и называют дикарем. Он прячется в лесу, а остальные его ищут. Поймав его, ведут на опушку леса и расстреливают из незаряженных мушкетов. Притворившись мертвым, дикарь падает на землю, а другой парень, переодетый доктором, пускает ему кровь, так что мнимый покойник возвращается к жизни. При всеобщем веселье его крепко-накрепко привязывают к телеге и привозят в деревню, где всем рассказывают о том, как поймали дикаря. В каждом доме участники представления получают какой-нибудь подарок. В начале 17 века в Рудных горах соблюдался следующий обычай. Двух людей, переодетых дикарями, один из них был обернут хворостом и мхом, а другой соломой, приводили на рыночную площадь, где их якобы убивали. Перед тем, как упасть, каждый из них ходил спотыкаясь и пошатываясь, совершая странные телодвижения, и обрызгивал зрителей кровью из пузыря, который он имел при себе. Когда же лесные люди падали, охотники, стрелявшие в них, укладывали их на доски и несли в харчевню в сопровождении рудокопов, которые громыхали своими орудиями так, как будто поймали невесть какую ценную добычу. Сходный пасхальный обычай еще в начале 20 века соблюдался неподалеку от Шлукенау, в Богемии. На улицах охотились за лесным человеком до тех пор, пока не загоняли его на узкую тропинку, через которую протянута веревка. Споткнувшись об нее, он попадал в руки преследователей. К нему приближался палач и мечом пронзал наполненный кровью пузырь, привязанный к телу лесовика. Землю обогряет поток крови, а он испускает дух. На следующий день на носилках к пруду, в сопровождении большой толпы, несут чучело лесного человека, и палач бросает его в воду. Эта церемония носит название «погребение масленицы». В Семике, в Богемии, существует обычай обезглавливания короля в понедельник на Троицу. Молодые люди перепоясываются кушаками из коры, в руках они несут деревянные мечи и рулоны ивовой коры. Сам король едет в мантии из коры, украшенную цветами. На голове у него корона из коры, также увитая цветами и ветками. Ноги его перевиты папоротником, лицо его скрыто под маской, а в руке на манер скипетра он держит ветку боярышника. Один из парней, привязав к его ноге веревку, водит короля по деревне, в то время как остальные танцуют, дуют в свои трубы и свистят. В каждом доме короля гоняют по комнате, и кто-нибудь среди всеобщего шума наносит мечом удары по королевской мантии. Вслед за этим у хозяев требуют подарка. В других частях Богемии церемония обезглавливания, которая здесь несколько искажена, выглядит более правдоподобно. Так в некоторых деревнях Кенигрецкого района в понедельник на Троицу девушки собираются под одной липой, а молодые люди под другой. Все они одеты в свои лучшие одежды и украшены лентами. Парни плетут венок для королевы, а девушки для короля. Выбрав короля и королеву, они парами направляются в пивную, с балкона которой глашатай объявляет имена короля и королевы. На них надевают знаки королевского достоинства, коронуют их венками. Эта церемония проходит под звуки музыки. Затем кто-нибудь взбирается на скамью и начинает обвинять короля в различных преступлениях, например, в дурном обращении со скотом. Король призывает свидетелей и начинается суд. По его окончании судья, который держит в руках в знак своего судейского отличия трость, объявляет приговор словами «виновен или невиновен». Если вердикт гласит «виновен», судья переламывает свою трость. Король преклоняет колени на белом полотне, все присутствующие обнажают головы, а солдат кладет на головы его величества одну на другую три или четыре шапки. Затем судья трижды громким голосом произносит слово «виновен» и приказывает глашатаю обезглавить короля. Глашатай исполняет это приказание, сбивая своим деревянным мечом шапки с головы короля.